Третье. Сигнал рога. Перстень. Первое, что Тиури сделал на следующее утро, забрался повыше на дерево, чтобы по солнцу точно определить направление, и сразу пустился в путь. Он не знал, долго ли еще придется ехать через лес и далеко ли до Голубой реки. Голубая река протекала и через Дагонатбург, и мимо замка Тиури, дома его отца и его дома. Исток ее был где-то в Великих горах, и текла она сначала на восток, после сворачивала к северу вдоль Голубого леса, затем, изгибаясь к юго-востоку, пересекала Дагонатбург и сворачивала к югу, протекая вдоль восточной границы королевства. Тиури знал, что часть первого тракта проходила вдоль Великих гор, но не знал дороги к истоку реки. От Дагонатбурга, если ехать по тракту до западных гор, можно было добраться дней за 8, а то и за 10. Сам Тиури там не бывал, но слыхал об этом от путешественников и странствующих рыцарей. Ему-то точно понадобится больше времени. Путешествие обещало затянуться, а письмо было очень важным. Черный рыцарь говорил, что нельзя терять слишком много времени. Сам-то он, наверное, поехал бы по тракту, но он был вооружен. Тиури не нравилось ехать через лес, он боялся заблудиться, и, кроме того, дорога местами была труднопроходимой, он продвигался вперед медленно. Утром он съел последний кусок хлеба, подаренного дурачком, и теперь должен был питаться тем, что удастся найти, ягодами и морковью. Дичи без оружия не добыть, оставить силки некогда. Он укоротил плащ, оторвав кусок снизу, так как часто приходилось слезать с коня и вести его в поводу. За весь день он никого не встретил, лес выглядел диким и безлюдным. На четвертый день путешествия, однако, все переменилось. Тиури услыхал за спиной треск веток и голоса. Он спрятался получше и стал ждать. Голоса удалялись, но через некоторое время он увидел одетого в серое юношу, который шел по лесу, ведя за собой лошадь. Время от времени юноша останавливался, осматривался, но не заметил ни Тиури, ни его коня. Скоро он исчез из виду, и Тиури услышал, как он говорит кому-то: «Куда все подевались?» «Они прочесывают лес к северу отсюда», — отвечал другой голос. «А ты ничего не видел?» «Ничего. И следов как будто не видно, хотя точно сказать нельзя, лес слишком дикий. Он должен быть где-то здесь, но тут и за неделю никого не найдешь». «Я вижу только деревья», — отвечал другой голос. «Терновник и плющ, о который все время спотыкаешься. Великолепное место, это правда, для того, кто не хочет, чтобы его нашли». Голоса звучали все глуше, все неразборчивее, вдали раздался ясный зов охотничьего рога. «Ко мне!» — услышал Тиури, и все затихло. Тиури положил руку на шею коня и прошептал: «Они кто? Охотники? А на кого они охотятся?» Конь ничего не ответил, но юноша чувствовал, что он понимает и разделяет его опасения. «Если я буду очень осторожен, они меня не увидят», — подумал Тиури. Неужели теперь всегда придется прятаться, опасаясь врагов? Он двинулся дальше, удвоив внимание, но больше никого не встретил. Несколько раз, правда, до него доносились звуки рога. У рыцаря Фортумара тоже был рог, знаменитый рог. Много лет назад, когда на королевство напали враги, он созывал им воинов. Тиури, когда был его оруженосцем, затаив дыхание, слушал его рассказы о приключениях. Теперь приключение случилось с ним самим. «Может, когда-нибудь, — думал он, — мой оруженосец будет, затаив дыхание, слушать мои рассказы, если я, конечно, выберусь отсюда живым и стану рыцарем». К полудню лес снова изменился, поредел, деревья стали выше, стволы их прямее и тоньше. Тиури мог теперь видеть далеко. Лес казался залом со светящимися колоннами и мшистым полом. Ехать стало легко, но зато и его любой мог теперь заметить издалека. Думать об этом было неприятно, особенно после того, как вдалеке снова затрубил рог. Скоро он добрался до неглубокой лощины. По дну ее протекал ручеек, каких в этом лесу было много, и росли низкие кусты, усыпанные желтыми цветами. Тиури спустился по склону, решив, что безопаснее будет отдохнуть здесь до вечера. Он заснул под кустами, а когда проснулся, было совсем темно. Тиури подполз к ручейку и нагнулся попить, но вдруг увидел в воде что-то странное, светящуюся точку, которая качалась перед ним. Он решил, что это светлячок, невольно протянул руку, схватил его и ощутил в ладони что-то твердое и гладкое. К своему удивлению, он понял, что это перстень черного рыцаря. Тиури внимательно осмотрел его. Камень, вправленный в перстень, светился в темноте. Свет был слабый, словно от далекой звезды, но хорошо различимый. Казалось, это последний привет рыцаря с белым щитом, напоминание о данной ему клятве. На глаза Теории повернулись слезы, он развязал веревочку и надел перстень на палец. «Он защитит и поведет меня», — подумал он, — «и я сдержу клятву, как бы трудно это ни было». Он скакал всю ночь, не боясь ни темноты, ни таинственных звуков. Иногда между деревьями мелькала светлая звезда, словно сестра камня в перстне. Расцветало, запели птицы, а Тиури все ехал и ехал. Только когда стало совсем светло, он остановился. После короткого отдыха он поискал чего-нибудь поесть, не нашел, отправился дальше. Люди ему по дороге не попадались, но и хорошего укрытия он тоже не встретил. Слева к югу появились холмы, деревья росли на их склонах. Тиури доехал до тропинки, которая вела на север, может быть, к тракту. Тропинка означала, что здесь бывают люди. «Надо поискать укрытие», — подумал он. «Здесь среди холмов его, наверное, легче найти. И вообще пора отдохнуть, особенно кавалеру. Ночью мы поскачем дальше». Он нашел место для отдыха и, затянув веревочку вокруг пояса потуже, чтобы заглушить голод, лег и попытался заснуть, но сквозь сон снова услышал звуки рога. «Дальше поеду ночью», — подумал он, засыпая.